Глава 5. Мальчишки. Жалею ли я, что подписался? Еще как. Артур мне работать спокойно не дает. Закидывает фотографиями девушек и зачем-то спрашивает мое мнение, хотя мне совершенно безразлично, с кем придется встречаться. Цель одна – помочь ему с этим идиотским социальным экспериментом, в котором особого смысла не вижу, но такой энтузиазм от друга исходит впервые. Позади 4 свидания, и каждое заканчивалось одинаково – вылитым напитком на мою голову. Но друг счастлив, ведь именно такой реакции и добивался. Еще и хвалит, что я отлично играю хабалистое быдло, но забывает, что в моем ухе во время всего свидания микронаушник, и именно Артур надиктовывает мне ответы и вопросы. Поэтому если в нашей паре кто-то и является быдлом, то точно не я. Он просто не представляет, сколько я запрошу у него в конце. До конца дней своих будет меня чаями спонсировать, и непростыми. Я составлю ему самый изощренный список. Он у меня побегает по городу с горящей задницей. «Макс, ты можешь уже определиться, какой типаж тебе нравится?» Сообщениями дело не ограничивалось. Он решил позвонить, а я зачем-то ответить. «Нет у меня типажа, не слышишь? Может, сходишь к Лору?» Повторяю третий раз и поднимаюсь, чтобы заварить чай. «И вообще, верни мою машину, только сделай полную химчистку. Иногда я люблю покататься под музыку по ночному городу. Люблю скорость, и именно ночью можно позволить себе разогнаться. Так уходят все переживания и дурные мысли. Могу расслабиться и перезагрузиться. Но моя машина уже неделю у друга, и пора бы ее вернуть». Впечатление на свою девушку он определенно произвел. «Завтра обязательно привезу, но не отходи от темы. Быть не может, чтобы не было типажа. Давай твоих бывших вспо...» Пам-пам-пам. Вовремя тормозит, его не туда понесло. «Бывшие. Тема, которую я не хочу поднимать. Мои бывшие отношения оказались достаточно болезненными. Тогда я еще ничего не имел. Был обычным пареньком из неблагополучной семьи, и девушка, которую действительно полюбил, не захотела ждать, пока встану на ноги. Предпочла моего бывшего друга, чьи родители могли позволить себе купить сыну квартиру и авто. Уже не обидно, давно плевать, но отпечаток остался. Короче, давай тогда на мой типаж ориентироваться. Брюнеток буду искать. А раз не хочешь сам описывать, то я буду наслаждаться». «Да-да, делай, что хочешь. Вторая линия, перезвоню». Скидываю друга и отвечаю матери. «Здравствуй». «Максим, какой грозный тон. Я утром отправила тебе сообщение. Ты видел?» «Видел, и что?» Заливаю кипяток. Говорить с матерью желания нет, но будет лучше отвечать на ее звонки, чтобы очередной суд не стал для меня сюрпризом. Один она уже выиграла. «Как это что? Уже обед, а ты все еще не прислал деньги. И не пришлю, с чего бы?» Разминаю шею и сажусь обратно за рабочий стол. Мама не бывала в этой квартире и, надеюсь, не увижу ее на пороге. Меня не было у компьютера 10 минут, но уже висят новые задачи и несколько начатых чатов. Все же руководить отделом непросто, пока не втянулся, и каждая задача дается мне с нервотрепкой. «Ты мне должен!» «Все, что я тебе должен по решению суда, присылаю в указанный судом день и в полном объеме. Больше не проси. Нужны еще деньги. Обратись к другим детям или иди работай». «У меня большая семья, но я ни с кем из нее не общаюсь, кроме матери. Правда, наше общение нормальным не назвать. Она звонит мне только ради денег. Год назад она подала на меня в суд на алименты. Просила с меня 30% от заработка, при этом с моих старших братьев ничего не требовала, ведь они женаты, и им есть куда тратить, а я обязан. Но при этом забывает, что в моем детстве ее практически не было, и мать она мне формально. Суд согласился на 20%, не учитывая мои аргументы. В ближайшее время планирую найти адвоката лучше и пересмотреть процент». «Как ты смеешь? Я твоя мать!» «Слушай, у меня нет времени, позвони Антону», указываю на старшего брата и скидываю. Смотрю на экран телефона и начинаю закипать. «Бро, Макс, сегодня в 20:00 свидание с очаровательной пышногрудой брюнеткой. Играешь роль мажора, который ищет даму на ночь. Нужно будет максимально показывать свои бабки, но остаешься быдлом, который считает баб пустым местом. Машину в 19:00 пригоню и готовь бабки. Идете в тот самый рестик с твоей днюхи». Он издевается. «Максим, а может, ты оплатишь наш ужин?» Я подписался водить его объекты эксперимента в кафе и рестораны среднего уровня, но сегодня он посылает туда, где стакан сока стоит под 1000. И мне жалко тратить такие суммы на тех, кто мне не интересен. «Бро, я тебя люблю, и смайлик любви. Вот скотина, усмехаюсь. Ничего, ты мне все вернешь своими нервами. Денег жаль, но суммы подъемные для меня. Тем более давно хотел наведаться в этот ресторан, чтобы попробовать их фирменное блюдо. Настроение паршивое, и хорошая еда должна его поднять. Ладно, ставлю телефон на подставку и надеваю наушники. Вылезать из дома мне действительно полезно.